Пошли музыку, я русский, ты русский, и слушай дальше. Это искусство, и ты русский, и слушай дальше. Это искусство, и ты русский, и слушай дальше. Ты русский, и слушай дальше, дальше, дальше, дальше, слушай дальше. Это искусство, дальше. Это искусство, дальше. Это искусство. Я не знаю, я не понимаю. Иногда слушай дальше. Это искусство. Это искусство. Это искусство. Слушай дальше. Это искусство. Слушай дальше. Это искусство. Я слушаю. Я слушаю. Слушай, искусство, я не за искусство, это искусство, и дальше, это искусство, это искусство, и дальше, это искусство, это искусство, это искусство, это искусство, это искусство, это искусство. The sound, the sound, the sound, the sound, the